Глава 4. 31 октября 2099 года. Космическое пространство возле Сатурна. Торгово-комплексная станция Сурдин. 10:10. Неопознанное судно. Вы приближаетесь к пространству станции Сурдин. Требуем сбросить скорость и назвать себя. Кажется, я не выдержал перегрузок. Неопознанное судно. Вы приближаетесь к пространству станции Сурдин. Требуем сбросить скорость и назвать себя. Это последнее предупреждение. Ох уж мне этот космос со своими дурацкими законами физики. Ох. Михаил дотянулся до рычага и резко вернул его в переднее положение. Корпус истребителя угрожающе задрожал. По кабине пронесся раздражающий писк индикатора перегрева. Пилот поспешил нажать кнопку сброса топливных элементов. Раздался глухой хлопок, и корабль как будто стал легче. Задняя часть двигателя, что отвечала за нагрев ядерного ядра, отсоединилась, и судно быстро потеряло скорость. «Диспетчер, на связи «Аврора-1». Высылаю спецификации и коды доступа. На борту представитель высшего руководства СБС Хокинг. Повторяю. На борту представитель высшего руководства СБС Хокинг. Прошу разрешения на посадку». Михаил проговорил давно заученные фразы заплетающимся языком. Сознание до сих пор не пришло в норму. Его мутило, в голове било в барабаны кипящая кровь. Кажется, он перегрелся. «Спецификации получены. Подтверждаю, «Аврора-1». Послышался голос диспетчера. «Вас нет в списках запланированных полетов. Какова цель вашего визита?» «Расследование дела высшей категории важности. Прошу оповестить о моем прибытии службу внутренних дел станции. Мне нужен будет транспорт и помощь сил правопорядка». «После штатной проверки вашей личности, после приземления, будут предприняты все необходимые меры. До тех пор ваш летательный аппарат будет реквизирован. После прохождения защитной сферы следуйте тем же курсам. Вам разрешена посадка в доке 14». «Понял вас». Истребитель медленно приближался к массивному энергетическому полю, что защищало станцию от метеоритов и космического мусора. Легкое голубоватое мерцание поглотило корабль. На мгновение весь мир превратился в непроглядное марево. Через полчаса Михаил обнаружил себя сидящим в салоне монорельсового вагона в сопровождении нескольких сотрудников из управления. Он потягивал через трубочку биожидкость, без которой не обойтись после долгого пребывания в космосе. Солнце, что миллионы лет дарило жизнь на Земле, в космическом пространстве работало в обратную сторону. И со своей задачей оно справлялось лучше любого боевого корабля. Смерть от радиации была мучительной и долгой. Солнце — бывший друг, а ныне самый главный враг, против которого еще не придумали средств. Михаил еще раз перечитал сведения от Кардашова. Аспирант Люсинь прошел стандартные проверки на профпригодность и вшивость. В связях с альянсом Западного блока увлечен не был. Имел высшие рекомендации от китайского коммунистического правительства. Подобный послужной список открывал ему любые двери в научной сфере. Потому его с охотой пригласили на практику в стенах станции Хокинг. Еще и стипендию неплохую дали. Иными словами, предпосылок к тому, что юноша окажется предателем, Михаил так и не нашел. И все же пока это был единственный след, который он обязан был проверить. На Сурдине у Люсиния жила семья, жена и дочь. К ним домой и следовал Михаил. Впрочем, особых надежд на результат разыскник не питал. Семья могла и не знать, где сейчас находится бежавший аспирант. Мужчина прислонился к оконному стеклу и завороженно посмотрел на город. Сурдин был небольшим пригородом, эдаким перевалочным пунктом, через который по многокилометровым рельсам осуществлялась связь с Новой Москвой, столицей Союза. Станция представляла собой натуральные металлические и бетонные джунгли, в полотне которых зелеными пятнами проглядывали зеленые насаждения настоящих деревьев и трав. Небоскребы, как называли их в старину на земле, по несколько сотен метров высотой устремлялись друг к другу с условно верхнего и нижнего уровней станции. Это напоминало пещерные сталактиты и сталагмиты, которые Михаил успел повидать в детские годы. В ту пору приходилось много скрываться в подземных убежищах, так как на поверхности земли, без специальной защиты, мало кто мог выжить. Но и спустя 40 лет после исхода с уничтоженной войной планеты почти ничего не изменилось. Люди все так же жили в убежищах, пусть и космических, и все так же носили защиту, ведь космос мало отличался от выжженной ядерными взрывами земной поверхности. И все равно на Сурдине, как и в столице, было прекрасно. От уходящего за горизонт городского простора захватывало дух. Многоуровневые, выходящие на муравейник здания, соединялись мостами и переходами. Туда-сюда сновали лифты, а по многочисленным монорельсам носились уютные белоснежные поезда из переработанного пластика. Здесь было чисто и безопасно, по крайней мере, на первый взгляд. Ведь куда бы ни направился человек, где бы он ни жил, под землей или в космосе, он всегда брал с собой своего худшего врага, того, кто был много опаснее солнца. Самого себя и нижние городские уровни ярче всего демонстрировали эту страшную истину. Среди зданий, что ослепительно блестели в свете искусственного солнца, проглядывали темные пятна самых нижних ярусов. Чем дольше Михаил смотрел на эту тьму, тем сильнее понимал, что ответы на все вопросы он найдет именно там, внизу. Старый оперативник всегда говорил себе, чтобы понять врага, нужно опуститься до его уровня. Иначе взять над ним верх не удастся никому и никогда. Это правило он усвоил самым первым, едва получил удостоверение оперативника. Пришла пора тряхнуть стариной, покинуть ледяные космические высоты и окунуться в жаркую и скверно пахнущую бездну. «Мы подъезжаем, товарищ полковник!» — послышался голос водителя милицейского монорельса. Органы правопорядка и экстренные службы передвигались по особым выделенным линиям рельсов. Иного транспорта на станции почти не имелось. Да и не было в этом особой надобности. Все передвижения были запланированы заранее, что было сделано в угоду удобства советских жителей. Люди жили в непосредственной близости от рабочих мест, и особой надобности посещать разные уголки города ни у кого не было. Разве что у рабочих, что трудились в заводских отсеках на поверхности станции. Для остальных нужд существовали магнитные тягачи. Те, кто мог себе позволить, передвигались на гравициклах, аэрокарах и прочих безопасных устройствах. Но там, куда предстояло спуститься Михаилу, не нужен был транспорт. В тех краях могло помочь только одно средство — верное, проверенное годами. То, которое однажды подарило человеку чувство защиты а затем привело к краху. Мужчина вынул из кобуры свой табельный пистолет. Старенький Макаров на термозарядах 77-го года выпуска уже не раз сослужил ему службу. Михаил погладил стальной черный затвор пистолета и улыбнулся. «Ну, привет, старый друг».